Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 659. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Обратите внимание, как Библия начинает свое повествование. Вначале Бог. Пусть и ваша жизнь начинается таким же образом. Всею своей душою стремитесь прежде всего к тому, чтобы вам приобресть право гражданства в Царстве Божием, и чтобы правда Его положила свою печать на всю вашу жизнь. Все остальное пошлет вам сам Господь, так что вам не потребуется со страхом заботиться об этом. Можем не сомневаться, что будем располагать всем, что необходимо нам для жизни и для богобоязненного хождения. Какое же это дивное и чудное обетование! Пища, одежда, кров над головой и так далее – все это пошлет нам наш Господь, если только мы взыщем Его. Если мы будем заботиться о Его деле, Он позаботится о нашем. Бумагу и бечевку для связывания получают вдобавок к более серьезным вещам, которые покупают в магазине. Точно так же и мы получим все необходимое, что только потребуется для нашей земной жизни – если мы получим свою часть в Царстве Божием. Тот, кто является наследником Царства, тот не умирает от голода. Кто облекает свою душу в праведность по Богу, тому Господь не попустит ходить обнаженным. А потому прочь удали от себя гложущие заботы, взыщи Господа всей своей душой. Жажда денег, серебра – это нищета, боязливость же – это бедствие. Но упование на Господа – это достояние и подобие Богу – небесное наследие. Господи, я ищу Тебя, позволь мне найти Тебя.